Беседа 35. Молитва умная. Следующая ступень молитвенной лестницы – молитва умная деятельная. Сразу дадим ей определение. Умная – это такая молитва, когда ум уже отделен от рассудка, но еще не способен к соединению с сердцем. Это только определение, а на признаки умной молитвы постепенно укажем. Если человек усердно трудится над двумя задачами, о которых говорили в прошлой беседе, первое – это отъединить ум от рассудка, вторая – вести брань с помыслами за внимательную молитву. Если в этом проявляется настойчивость, то в какой-то момент, когда готовность приспеет, благодать Божия может преобразовать молитву словесную в умную. На стадии умной молитвы внимание ума должно быть собрано, как и при словесной молитве, в верхней части груди, в области ключиц или гортани, либо непосредственно в сердечном месте. Не случайно такое значение придается этому вопросу – концентрации внимания в совершенно определенной зоне. Это художественный прием из исихастской практики. Его применение имеет веское антропологическое обоснование. Он способствует отъединению ума от рассудка. Он помогает стяжать и закрепить сердечное внимание. Он готовит к переходу на уровень сердечной молитвы. При удержании ума в этой области постепенно пробуждается то, что называется сердечным откликом. Молитве начинает сопутствовать сочувствие сердечное. Духовное сердце отзывается чувством на молитвенную мысль. Молитва от этого и обогащается, и углубляется. Но самое главное, что при этом устанавливается, развивается, крепнет умно-сердечная связь. То есть начинает налаживаться союз ума и сердца. Процесс этот берет начало еще при словесной молитве. Если, конечно, она правильная, словесная, если ориентирована на стяжание умной. А теперь на умной стадии умно-сердечная связь оживляется и закрепляется. Идет уже прямая подготовка к молитве сердечной. Если человек держит ум при молитве в верхней части груди, а не в сердечном месте, то ему предстоит выбрать тактику, одну из двух. В первом случае можно ни о чем не беспокоиться и терпеливо, может быть, не один год, держаться этого места. По мере развития сочувствия сердечного ум незаметно сам опустится в сердечное место. А можно побеспокоиться и несколько форсировать события. Вторая тактика для активных натур. Тут нужно совершать тренировочные спуски в сердце. Время от времени надо низводить внимание ума в сердечное место и постепенно все дольше удерживать его там. Эти спуски мы называем сведением ума в сердце. Со временем такие моменты сведения естественным образом перейдут в эпизодические состояния соединения ума с сердцем. Это уже будет признаком деятельной сердечной молитвы. Но до той поры мы только сводим ум в сердце. Он как бы туда заглядывает, а затем покидает пределы сердца. Соединиться с сердцем так, чтобы устойчиво пребывать в нем какое-то время, как у себя дома, ум еще не способен. Он пока только в гости заглядывает. Нам важно понимать, что такое сердечное место. как находить его, знать приемы сведения и удержания ума в сердце, знать, как ими пользоваться, чтобы не повредиться. Но это отдельная тема, которая невместима в рамки нынешнего цикла бесед. Будем рассматривать ее в дальнейшем. Тема эта не так проста по ряду причин. В Писаниях отцов мы не находим подробностей, но только намеки, которые проясняются с опытом. Мы уже упоминали о том, что художественные приемы помогают человеку войти в молитву всем своим психофизическим составом. Помогают привести в единство дух, душу и тело. Достичь максимальной цельности своего естества. Добавим к этому, что психосоматический метод предполагает творческий подход. Приемы художества варьируются с учетом разных задач, в зависимости от конкретных обстоятельств. Дело в том, что на разных фронтах мысленной брани по-разному задействуются и по-разному взаимодействуют ум и рассудок. Одно дело – уединенная келейная молитва, другое – молитва за богослужением, совсем иное – молитва в течение дня, во время работы, отдыха и в быту. Везде надо вести свою особую внутреннюю работу. Участие в ней ума и рассудка, их взаимодействие различны. Соответственно, различаются и художественные приемы. Смысл в том, чтобы везде, в каждой ситуации, вырабатывать особый навык умно-сердечной связи, без чего ум никогда не сможет твердо удерживаться в сердце. Практическую сторону дела будем, повторяю, рассматривать отдельно в будущем. А пока продолжим тему, за которую взялись. Итак, молитва на стадии умной обретает новые качества. И первое среди них то, что молитва может теперь звучать в уме бессловесно. Что это значит? Представить, не испытав на опыте, сложно, но можно. Теперь, когда мы молимся про себя в уме, слова молитвы могут уже не произноситься в уме, но только мыслиться. Исчезает потребность мысленно их выговаривать. А до этого было иначе. При словесной молитве то, что мы про себя помыслили, то беззвучно в уме проговариваем словами. При этом можно заметить, что мышцы речевого аппарата получают нервные импульсы, испытывают едва заметные микронапряжения того же характера, что и при произнесении этого слова вслух. Так мы обычно неслышно говорим про себя. Иное дело при умной молитве. Тут мы можем не говорить про себя, но только думать. В чем это выражается? В мышцах артикуляции больше не возникает никаких напряжений. Они как бы отключаются. Между ними и тем, что мы думаем, нет теперь нервной связи. Субъективно это ощущается как заметное внутреннее облегчение, освобождение, некое расслабление. Молитвенная мысль начинает звучать легко, непринужденно, словно льется сама собой. А содержание молитвы просто осознается, как чистая мысль. Такое состояние нам на самом деле знакомо из повседневной жизни. Например, приходит внезапная идея, скажем, какой-нибудь поездки. Замысел рождается в один миг, без всякого внутреннего словесного изложения. Происходит как бы мысленная вспышка, она мгновенно нас озаряет. «О, меня осенило в таких случаях», — говорится. Мысль посещает в долю секунды, но она содержит в себе целую программу действий. Мой ум одномоментно схватил целиком всю идею поездки. А она на деле заключает в себе в свернутом виде представление о том, куда ехать, когда, с кем и зачем ехать и так далее. Если теперь эту мгновенно мелькнувшую идею начать разворачивать, то есть в словах формулировать, мысленно или вслух, куда и зачем нам ехать, то эта процедура займет уже значительное время. Другой пример. Известно, что у Моцарта идея музыкального произведения возникала мгновенно. Он разом слышал целую симфонию. Она вся целиком звучала как единый звуковой образ, который в себе содержит все темы. Ему оставалось их развернуть, раскрыть и развить эти темы, перевести в нотные знаки, расписать по партиям и так далее. То, что услышалось в один момент, начинает разворачиваться во времени. Добавим, что так же и с художником бывает. Замысел произведения рождается иногда как готовая картина, как сюжет или идея, которая вдруг увидится в уме. А для воплощения в материале могут понадобиться годы. Нечто в этом роде происходит и с молитвой. Когда человек, находясь на словесном уровне, произносит в уме Иисусову молитву, он мысленно выговаривает про себя 8 слов, или, допустим, 5. Когда эта же молитва становится умной, то вся фраза начинает звучать в уме разом, единым помышлением. Слова про себя не проговариваются. Ум не оформляет молитву в слова. Содержание, смысл молитвенной фразы просто осознается умом одномоментно. Это единое помышление содержит в себе молитву в свернутом виде, как свернутый свиток. А содержание свитка нам известно, и нет нужды его разворачивать. Такая молитва бывает быстра. Она точно как вспышка озаряет ум. Не требуется время на мысленную артикуляцию, на разворачивание. Если же мы начнем разворачивать, развертывать мысль в словах, проговаривая в уме все 8 слов Иисусовой молитвы, то на это уже потребуется определенное время. По этой причине умная молитва бывает заметно быстрее словесной. Святитель Кирилл Александрийский говорит в связи с этим: «Ум острее всякого слова, и движение мысли быстрее языка». На практике, конечно, бывает по-разному, и скорость умной молитвы, как и любой другой, может меняться. Мысленная вспышка молитвенная может быть мгновенной, но может быть и замедленной, как бы растянутой во времени. Молящийся способен помыслить и молниеносно, и медлительно. Но повторим, что главный, наиболее характерный признак умной молитвы в том, что можно мыслить про себя молитву, не оформляя мысль в слова. Какие еще свойства и признаки отличают новый духовный уровень? Когда степень умной молитвы достигнута, то это состояние сознания начнет проявляться в любых обстоятельствах. То есть не только когда человек молится в уме про себя, но, разумеется, и при гласном молитвословии, и при любом виде молитвы. Читает ли он канон или поет на клиросе, или ведет богослужение. Прежде всего, человек находится теперь в ином внутреннем устроении. Его ум отделен от рассудка. Ум обрел самостоятельность и свободу. В брани с помыслами уже нет той беспомощности, той слепоты, которую человек имел на словесном уровне, когда вел борьбу в полной темноте. Вспомним образ преподобного Симеона. В темной комнате мы не видим противника. Теперь же в комнату просочился свет. Очертания врагов угадываются. Можно уже, если не самому разить, то хотя бы уворачиваться от ударов. Поэтому молящийся умно уже не так зависим от вражеских помыслов. Он внимательнее молится, и молитва его становится сравнительно чище. Теперь, когда человек читает молитвы вслух, его молитвословие имеет совсем иное, не словесное, а умное качество. В целом человек обрел более совершенный уровень мышления. Ведь отделение от рассудка не только уму дало независимость, но и рассудку. Это означает, что теперь оба эти разумные начала, и ум, и рассудок, могут функционировать более правильно, и полноценней, и эффективней. Теперь их режим работы ближе к тому, что был задуман Творцом, ближе к тому, что утратил Адам в свое время. Это уже некоторое продвижение из нижеестественного состояния в сторону естественности. Итак, состояние сознания на уровне умной молитвы более совершенное. Ум теперь крепче держится за смысл читаемого. И не только не отвлекается, как прежде, но теперь он глубже проникает, полнее осознает содержание. Начинает приоткрываться смысловая глубина текста, его многоплановость. Становятся видны новые уровни и нюансы мысли. Становятся доступны новые пласты символического языка. Человек начинает полнее ощущать насыщенность слова чувством. Начинает острее воспринимать объемность и выразительность слова. Слова молитвы теперь как камни драгоценные, они как бы мерцают гранями смысловых оттенков. Очень важен другой момент. Для умно молящегося человека слова молитвы становятся вполне собственными его словами, органично, естественно идущими от души, от сердца. В результате более обостренно начинает переживаться чувство богопредстояния. Более живым становится ощущение богоприсутствия. Когда умной молитвой молятся про себя по четкам, то скорость молитвы может заметно возрастать. Это и понятно. Мы говорили, что ум теперь может схватывать мысль мгновенно, за счет того, что способен не выговаривать в уме текст, а только мыслить. Отсутствие внутреннего словопроизнесения дает еще одно новое преимущество. Внимание теперь может одновременно удерживаться на двух планах. Это прежде всего следствие отъединения ума от рассудка. Собственная внутренняя молитва не мешает одновременно слушать то, что читают на службе, что поют или что говорит собеседник. Напротив, параллельная умная молитва обостряет внешнее восприятие. Например, когда она удерживается, то помогает полнее переживать богослужение или глубже осознавать читаемое в книге. В полной мере эта способность проявится при сердечной молитве, но и умная в известной мере может сопутствовать слушанию, разговору, чтению, разного рода занятия. Когда человек, стяжавший умную молитву, молится вслух, например, читает за богослужением, то тут он получает новые преимущества в сравнении со словесным уровнем. За счет возросшей способности восприятия смысл читаемого текста схватывается быстрее. Человек, прежде чем произнесет текст вслух, успевает понять и прочувствовать его полнее, чем мог это делать раньше. Это дает ему более емкое осознание читаемого. А отсюда получают пользу и те, кто слушает такого чтеца. Содержание будет донесено до слушателей полноценнее. Так дело обстоит в общих чертах. Мы можем начертить только принципиальную схему. Все эти разграничения молитвенных уровней, вычленение признаков молитвы, все это, конечно, очень условно. В реальной практике картина куда сложнее и неуловимо разнообразнее. Молитвенные состояния разных уровней могут чередоваться и наслаиваться. Умная молитва может эпизодически посещать человека, затем снова сменяться словесной. Со временем могут являться проблески сердечной молитвы, когда ум на какой-то миг соединяется с сердцем, затем отходит опять на словесный уровень. И так далее. Подчеркнем еще одно обстоятельство. Ценность тех достижений, тех новых способностей, которые обретаются на уровне умной молитвы, на самом деле весьма относительна. Мы говорим о преимуществах умного уровня всего лишь в сравнении со словесным. Что касается умной молитвы в собственном смысле, то надо признать, что внимание при ней еще далеко не устойчиво. Ум не способен удерживаться основательно и надолго, ни в груди, ни в сердце. Внимание по-прежнему ускользает. Оно или растекается по внешним объектам, или притягивается к голове, или погружается в воображение. В целом положение человека в период умной молитвы надо определить как нестабильное, промежуточное. Сначала это переходное состояние от словесного уровня к умному, позднее оно преобразуется в другое переходное состояние от умного уровня к сердечному. Так весь этот период человек продвигается как будто на перекладных. Вспомним сказанное в начале беседы. Ум уже отделен от рассудка, но еще не соединен с сердцем. Стадия промежуточная. Так что сама по себе умная молитва – это не некое достижение, на котором надо останавливаться. Это не цель, но всего лишь перевалочный пункт